Расплатившись с кассиром, вышел на свежий воздух. В крови бурлил азарт, и я готов был прикинуться ниндзя и проникнуть внутрь здания хоть по вентиляционной трубе. Но все же решил, что это всего лишь легкая эйфория. Никаких крыльев за спиной у меня не выросло, да и навыками наемных убийц я не владел. Поэтому, натянув кепку почти что на глаза, двинулся вперед. Я купил несколько сетов суши и онигири. Думаю, именно такой обеденный перерыв и хотят увидеть работники компании. Даже если не получится его заполучить, они все равно отвлекутся от своих дел, что позволит мне провернуть мелкую пакость. Благо, флешка была настолько крохотной, что ее сложно будет заметить. Только если не искать специально. Пока шел, во мне кипел энтузиазм. Но стоило приблизиться к зданию компании, как вновь почувствовал легкую дрожь в коленях. Да, черт возьми, теперь это не шуточки. Мне предстоит проникнуть в здание, где охрана явно не дремлет. Вон какие турникеты поставили. В лучшем случае выгонят прочь, в худшем вызовут полицию. А встречаться с Джуничи при таких обстоятельствах мне совсем не хотелось. Да и времени нет, надо заполучить противоядие. Обреченно вздохнув, направился ко входу. Стеклянные двери приветливо впустили меня внутрь, а вот пара охранников, сидящих по разным сторонам турникета, заметно напряглись. «Кому?» — без предисловий спросил один из них с толстой мордой. «Заказ доставил». Я постарался придать голосу спокойные нотки, но понимал, что он дрожит, и это меня выдает. «Там заждались, наверное». «Это мы видим», — грозно произнес второй охранник. «Кому именно вы направляетесь? Имя заказчика известно?» «Конечно, да, его зовут Лотос. Только вам, идиотам, этого не понять». От такой наглости я начал злиться, что направило мысли в нужное русло и придало храбрости. «Хаями!» — сказал я первое, что пришло в голову. «Так лучше? Может, уже пропустите?» Охранники переглянулись. Видимо, они и правда знали какого-то Хаями, вот только пускать дальше не собирались. «Телефон есть?» — спросил толстощекий. — Звони ему, пускай спустится. Но не успел я ответить, как из зала донесся крик. — Это ко мне! Пропустите парня! Охранники недовольно повернулись. К нам направлялся невысокий худосочный паренек, размахивая руками. — Тебе чего? — нахмурился полный охранник. — Сказали, что пришли к Хаями. — Знаю, — как ни в чем не бывало, — кивнул тот. «Я от него. Сейчас, только вот...» — начал лихорадочно шарить по карманам. «Зараза, деньги в офисе оставил. Ладно, пойдем, парень». Он хотел схватить меня за руку, но охранники тут же вскочили со своих мест и угрожающе двинулись на того. «Нельзя без пропуска. Запрещено». «Да отстаньте вы уже!» — он все же протащил меня в зал и подтолкнул вперед. «Мы там всем отделом ждем заказ. Это всего лишь на пару минут». Как ни странно, но те отстали от нас практически сразу. Видимо, их грозный вид всего лишь мишура, а по сути они не имеют здесь никакого веса. Раз такой сморчок, как мой провожатый, смог поставить их на место парой слов. Войдя в лифт, он повернулся ко мне и усмехнулся. «Да, вляпался же ты». Я непонимающе уставился на него. «Что?» — снова смешок. «Не нашел ничего лучше, чем напялить костюм доставщика?» «Наивно». Лифт остановился, двери открылись, и парень шагнул на выход. «Тебе выше, там можно найти то, что нужно». С этими словами он исчез в коридоре, из которого доносился гвалт работников. Я же продолжил подниматься, понимая, что Лотос успел поработать и здесь. Неужто ему так скучно, что он помогает мне? Зачем тогда называть это испытанием, если у меня есть помощники? И все же спасибо. Мой план рушился на глазах, поэтому я был благодарен незнакомцу, которого прислали. Оставалось надеяться, что у него из-за этого не будет проблем. Стоп, мне-то какое дело? Он работает на Лотос, значит, один из преступников. Но ведь и я сейчас выполняю задание мафиози. Выходит, я тоже преступник? Проник в чужое здание и собираюсь украсть у них данные. Чем отличаюсь от такого же жилистого паренька? Только благородными порывами, ведь я оказался здесь не просто так. Хотя, может быть, он тоже помог мне, потому что Лотос ему что-то пообещал. Как бы там ни было, дело надо продолжить. С этими мыслями я направился к ближайшему кабинету, откуда раздавался многоголосый смех. Если начинать, то оттуда, где люди уже отвлеклись от работы.